Их заменяет идеал хорошего правителя. Отчасти ему соответствовал Веспасиан. Но между ним и Сенатом имелся один важный пункт расхождения. Веспасиан хотел сделать своими наследниками сыновей. Сенат же опасался, что наследственный монарх будет чувствовать себя слишком независимым и предпочитал, чтобы преемником императора стал человек, усыновленный им с одобрения Сената и, следовательно, вынужденный считаться с Сенатом. Конфликт обострился в правлении Домициана. Опять начались заговоры, процессы по обвинению в оскорблении величества, приверженности к чужеземным и недозволенным религиям, казни. Опять подняли головы доносчики и льстецы. В глазах недовольных Домициан являл собой законченный образец тирана, и недаром он с крайним недоверием относился к писавшим на политические темы философам, многие из которых были казнены, другие, в том числе и Дион Хрисостом, высланы. Когда в 96 году в результате очередного заговора Домициан был убит, с согласия Сената императором был провозглашен старик Нерва из знатной семьи, выдвинувшийся при первых Цезарях. Нерва вернул сосланных и заключенных, раздавал владельцам и их наследникам конфискованное при Домициане имущество. Однако вскоре первые восторги улеглись, ведь огромное большинство сенаторов сами выдвинулись в правление тирана и активно или пассивно участвовали в его делах. Начавшееся движение против доносчиков и пособников покойного императора могло погубить не одну репутацию. К тому же в войсках, любивших Домициана, назревало недовольство. Прошлое, с молчаливого согласия заинтересованных сторон, было предано забвению и выработан устраивавший всех компромисс. С одобрения Сената и к удовольствию армии Нерва усыновил известного военачальника, наместника Верхней Германии Ульпия Траяна, который вскоре после смерти Нервы и стал императором. Первый провинциал на троне Цезарей, Траян, был родом из Испании. Новый император и его ближайшие преемники Адриан, Антоний Пий и Марк Аврелий, так называемая династия Антонинов, почти полностью отвечали представлению новой сенатской знати об идеальном правителе. Пожиная плоды политики Юлиев, Клавдиев и Флавиев, направленной на истребление консервативной римской аристократии, возвышение провинциальных рабовладельцев и укрепление императорской власти, они могли теперь отказаться от репрессий и, по словам Тацита, примирить единовластие со свободой, дав возможность хотя бы господствующему классу думать, что хочешь, и говорить, что думаешь, конечно, в известных рамках. И Нерва, и Траян, принимая власть, поклялись не казнить и вообще не наказывать сенаторов без суда и согласия Сената. Они, как в свое время Август, ни в коей мере не умаляя своей власти, оказывали Сенату уважение, не пытались ограничивать рост частного землевладельца, всячески подчеркивали свою скромность и доступность. Доносы от рабов более не принимались, обвинения в оскорблении величества прекратились. Первые антонины постоянно подчеркивали, что с тиранией навсегда покончено, и всячески противопоставляли себя Цезарям из династий Юлиев, Клавдиев и Флавиев, чтя лишь память Августа и частично Веспасиана и Тита. Как хорошие цари! Они даже признавали, конечно, теоретически, право подданных восстать против тирана. Всеобщее умиление вызвали слова Траяна, произнесенные при вручении новому префекту преторианцев знака его власти — меча. Бери этот меч, чтобы пользоваться им для моей защиты, если я буду править хорошо, и чтобы воспользоваться им против меня, если я буду править плохо». В текст обычных ежегодных молений о вечности империи и благе императора была включена новая формула: «Если он будет править хорошо и в общих интересах». Популярности Траяна много способствовали его военные успехи. Победа над дакийцами, победоносная кампания против извечных соперников империи Парфян как бы возрождали уже начавшую было меркнуть славу непобедимого римского оружия. Однако участившиеся к концу правления Траяна восстания на всем Востоке заставили его преемника Адриана отказаться от всех территорий, захваченных у Парфян, и решительно перейти от наступательной политики к оборонительной. Но богатая Дакия, сразу наводненная предприимчивыми дельцами со всей империи, осталась в системе римского государства. И Траян, и Адриан проявляли большую заботу о благосостоянии провинций и провинциальных городов. Правда, их автономия все более ограничивалась. Известный писатель, сенатор Плиний-младший, назначенный Траяном наместником Вифинии, должен был запрашивать, можно ли жителям города Прусы выстроить новую баню, дозволит ли император организовать новую пожарную команду и сколько гостей имеют право приглашать местные декурионы на свои семейные торжества. Но это... Мелочная опека не вызывала раздражения городской верхушки. Потеря даже видимой самостоятельности в ее глазах вполне искупалась подавлением народных движений, щедрыми пожертвованиями на городские постройки, большим сложением недоимок при Адриане и доступом к всаднической и сенатской карьере, открытой теперь перед самыми богатыми и знатными провинциалами Востока и Запада. Особым покровительством Цезаря стала пользоваться тесно связанная с господствующим классом интеллигенция. Адриан, человек блестящий и разносторонне образованный, проявлял большое внимание к культурной жизни Афин, лично входил в интересы афинских философских школ. Недавно гонимые философы, поэты, ученые приглашались теперь ко двору как друзья и собеседники. Преподаватели риторики и философии получали жалования и различные привилегии от правительства. Все недовольные тираническим режимом Домициана могли теперь вволю изливать свое негодование, уверенные, что их творения встретят самый благосклонный прием. Плиний-младший в консульской речи противопоставлял времена Домициана счастливому веку Траяна, неспосланного Юпитером римлянам. Ювенал в своих исполненных яда и желчи сатирах рисовал мрачные картины вырождения римлян минувшего века. Народ, жаждущий лишь хлеба и зрелищ, поэтов и ученых, присмыкающихся перед богатыми невеждами, женщин, развратных и жестоких, выскочек, пробившихся бесчестными путями. Сенат, безропотно унижаемый сумасбродными деспотами. С огромной силой заклеймил ужасы минувших времен Тацит. Его негодование в равной мере вызывают и полубезумные, опьяненные властью, золотом и кровью Цезари, и раболепные сенаторы, потомки великих предков, некогда славных своей суровой добродетелью. «О, люди, созданные для рабства!» — восклицает Тиберий, выходя из сената. Среди других выступил со своим трудом и Светоний. Сын легионного трибуна из сословия всадников, с ранних лет посвятивший себя науке и писательской деятельности, друг Плиния-младшего и одного из виднейших преторианских префектов Септиция Клара, служивший одно время при Адриане советником по переписки, Светоний целиком разделял господствовавшие при первых Антонинах взгляды. Хорошо знакомый с трудами своих предшественников и с материалами государственных архивов, он, не обладая гением Тацита, поставил себе целью собрать то хорошее и плохое, что можно было с его точки зрения сказать о Цезарях из родов Юлиев, Клавдиев и Флавиев. Как человек своего времени и своего круга, он был уверен, что судьбы империи целиком зависят от доброй или злой воли государей, и что все подробности их биографии и характера представляют самый животрепещущий интерес. В общей оценке своих героев Светоний не оригинален. К его времени уже сложились их традиционные образы, которые, несмотря на расточавшуюся этим императором при жизни непомерную лесть, скорее напоминали карикатуры, чем портреты. Дело в том, что большинство императоров приходили к власти в результате насильственной смерти предшественника. Стремясь упрочить свое, вначале несколько шаткое, положение, они в первые месяцы или даже годы правления заигрывали с сенатом, удаляли наиболее ненавистных приближенных предшествующего принцепса, официально как Калигула или официозно как Нерон, осуждали его жестокости и злоупотребления и кляли, что будут править совершенно по-другому. Своих приближенных и советников они обычно выбирали из числа лиц, прежде терпевших гонения, и те, давая выход накопившемуся за прошлые годы озлоблению, а также желая угодить правящему императору, всячески чернили устраненного деспота. Все сплетни и слухи о постыдных и кровавых тайнах дворца, еще недавно сообщавшиеся шепотом лишь самым надежным и близким друзьям, становились достоянием гласности, смаковались, заносились в сочинения по истории, мемуары, сатиры. Так создавались гротескные образы, вошедшие в римскую и в новую историографию ранней империи. И лишь кропотливая критика источников позволила историкам нашего времени отвлечься от личных свойств Тиберия, Калигулы и Нерона и проследить ход истории, нисколько не зависевшей от их воли. Светоний, однако, желал не только обличить пороки первых Цезарей, но и отменить их положительные, с точки зрения своих современников, черты, косвенно польстить Траяну и Адриану и как бы проиллюстрировать на конкретных примерах теорию глубокого различия между хорошим правителем и тираном. Так, под влиянием решительного поворота от наступательной политики к оборонительной, ознаменовавшего начало правления Адриана, Светоний не только уделяет очень мало внимания войнам, преимущественно занимавшим внимание предшествующих античных историков, но и осуждает правителей, которые начинали воевать без крайней необходимости, одобряя напротив тех из них, кто проявлял мудрое миролюбие и не стремился к новым завоеваниям. Некоторое исключение в этом смысле сделано лишь для войн с дакийцами, видимо, с целью подчеркнуть значение побед Трояна. Вместе с тем, в соответствии с вниманием, уделявшимся Троянам и особенно Адрианам состоянию армии, Светоний хвалит тех Цезарей, которые поддерживали в войске железную дисциплину, строго карали провинившихся и выдвигали отличившихся солдат. Безусловной заслугой принципсов Светоний, и в этом одно из отличий идеологии сенатской знати его времени от аристократии первого века, считает заботу о благосостоянии провинций. Жесткий контроль над наместниками, помощь провинциальным городам, сложение недоимок, щедрую раздачу римского гражданства, включение наиболее достойных провинциалов в всадническое и сенатское сословие. Напротив, излишнее отягчение провинций податями и чинимые им несправедливости Светоний решительно осуждает. Весьма важную роль в его характеристике принципсов играет их отношение к сенату. Похвалы заслуживают те императоры, которые оказывали сенаторам уважение, относились к ним как к равным, запросто посещали и принимали их, выносили на обсуждение Сената некоторые дела, помогали из своих средств обедневшим, не по своей вине, сенаторам, не прибегали к массовым казням и конфискациям, не принимали доносов от рабов и вообще не поощряли доносчиков. И наоборот, те императоры, которые преследовали Сенат, истребляли сенаторов, требовали неумеренных почестей, являются тиранами, ненавистными всем порядочным людям. Особое место здесь занимает у Светония животрепещущий вопрос о конфискациях и других методах увеличения императорского имущества за счет частного. Дурные принципсы преследуют богатых людей, чтобы иметь предлог присвоить их достояние, требуют, чтобы все маломальски состоятельные лица завещали им часть имений, обездоливая законных наследников. Отбирают у городов и предпринимателей различные привилегии и монополии. Хорошие правители, наоборот, не только не зарятся на чужое добро, но щедро помогают нуждающимся и заботятся о благосостоянии подданных. Так, например, в заслугу Домициану Светоний ставит его указ о передаче в частную собственность участков земли, оставшихся без хозяев при выведении колоний. Хвалит он и тех императоров, которые при вступлении на престол общим актом утверждали все пожалования, произведенные их предшественниками. В духе первых антонинов расценивал Светоний и политику императоров по отношению к простому народу, отпущенникам и рабам. И Нерва, и Троян, и Адриан здесь придерживались одних взглядов. Не давая народу никаких политических прав, они старались предотвратить возможные мятежи различными экономическими мероприятиями. Крупные средства были выделены для наделения бедняков и таликов землей и для помощи их малолетним детям. С той же целью такие же так называемые алиментарные фонды учреждались частными богатыми собственниками в провинциальных городах. Большие средства расходовались на постройки зрелища. Так, например, празднества по случаю окончательной победы над дакийцами продолжались 121 день. Вместе с тем императоры всячески подчеркивали свою скромность и доступность любому простому гражданину. Адриан прогуливался пешком по улицам Рима, запросто беседуя со встречными. Рассказывали, будто раз, желая избавиться от какой-то назойливой старухи, приставшей к нему с просьбой, Адриан сказал, что у него нет сейчас для нее времени, и пошел своей дорогой. «Если у тебя нет времени, не будь императором!» — закричала ему вдогонку старуха. Адриан устыдился, вернулся и разобрал ее дело. Поэтому у Светония подчеркивается простота и доступность достойных принципсов, и он неизменно отмечает постройки, раздачи и зрелища, осуществлявшиеся как хорошими, так и плохими императорами. Последние отличались от первых в этом смысле тем, что ублажали народ не на свои, а на награбленные средства, и львиную долю тратили на прихоти, роскоши, разврат. Вместе с тем Светоний одобряет меры, принимавшиеся не только для подавления мятежей, но и репрессий против проповедников, непризнанных государством религиозных учений, волновавших народ. Он ставит в заслугу Клавдию изгнание из Рима восставших по наущению некоего Христа иудеев, а Нерону — казнь христиан, приверженцев нового и зловредного суеверия. Императорские отпущенники, вызывавшие столько негодования у знати, продолжали играть большую роль, но теперь несколько замаскированную. На некоторые главные должности бюрократического аппарата Адриан стал назначать всадников. Плиний в своем панегирике специально отмечал, что Троян держит своих вольноотпущенников в чести, но не ставит их в исключительное положение. А потому и все граждане готовы от чистого сердца воздавать должное их заслугам. Ходил анекдот о поступке Адриана — с одним из его приближенных рабов. Увидев, как он прогуливается в обществе двух сенаторов, император приказал дать ему пощечину и передать, чтобы он впредь не смел вести себя как равный с людьми, рабом которых он еще может стать. Антонины раз навсегда отказались принимать доносы от рабов, прекратив таким образом, по словам Плиния, рабскую войну, освободив господ от страха перед домашними обвинителями и принудив рабов к почтительности и повиновению. При Траяне был и значительно усилен закон, каравший рабов в случае убийства господина. Вместе с тем, в связи с обострением противоречий между рабами и рабовладельцами, опасаясь возможных восстаний, Адриан, а затем его преемники, предприняли ряд мер, направленных на известное ограничение произвола господ. Запрещено было убивать рабов без суда, держать их пожизненно в оковах, заточать в рабские тюрьмы эргостулы. Адриан даже сослал на 5 лет знатную Матрону за слишком жестокое обращение с рабынями. Соответственный отклик мы находим и у Светония. Он резко осуждает Цезарей, дававших чрезмерную власть своим отпущенникам, принимавших отпущенников в число сенаторов и особенно поощрявших рабов к доносам на господ. Но он с похвалой отзывается о милостивом отношении Августа к отпущенникам и рабам и ставит в заслугу Клавдию изданный им закон, согласно которому больные рабы, покинутые господами в случае выздоровления, становились свободными. Светоний нигде прямо не касается вопроса о столонаследии. Но, рисуя безумство и зверство Калигулы, Нерона, Домициана, он явно примыкает к господствующей и сформулированной, между прочим, Плинием мысли о пагубности политики тех императоров, которые вместо того, чтобы выбрать наследника из числа лучших людей империи, искали его среди членов своей семьи. Как будто им предстояло завещать власть над лично им принадлежащими землями и рабами, а не над сенатом, народом, войском и провинциями. В соответствии с современной ему концепцией природы императорской власти, Светоний, отрицая за принципсом право именовать себя богом и господином, как это позволяли себе делать Калигула и Домициан, тем не менее признает ее божественное происхождение. Рождение и смерть императоров знаменуют всевозможные чудесные явления. Император — избранник богов и сам приобщен к их сверхъестественной силе, независимо от того, произошел ли он из знатной или из простой семьи. Август еще в детстве заставил онеметь надоедавших ему лягушек. Людей, входящих в дом, где он родился, охватывает священный ужас. Веспасиан, только что провозглашенный императором, исцелил слепого и хромого. Обыкновенные смертные, естественно, должны почитать посланного богами властителя. Но если он забывает свой долг и злоупотребляет данным ему могуществом, подданные имеют право его убить. Поэтому Светоний оправдывает убийство не только таких тиранов, как Калигула, Нерон, Домициан, но и такого выдающегося, имевшего много бесспорных заслуг, деятеля, как Юлий Цезарь, чрезмерные почести которых он требовал, его презрение к сенату, обычаям и законам, пишет Светоний, показывают, что он был убит по справедливости. Характерное для времени Адриана официальное покровительство интеллигенции, забота о науках и искусствах также нашли отражение в светониевских биографиях первых императоров. Он отмечает, что Юлий Цезарь был выдающимся оратором и писателем, что Август покровительствовал поэтам, хорошо знал литературу и никого не покарал за свободную речь. В числе достоинств Клавдия Светоний называет его эрудицию, интерес к истории. Он хвалит даже столь осмеянные сенатом поэтические наклонности Нерона и его публичные выступления с декламацией собственных стихов. Осуждает он лишь неподобающее императору чрезмерное увлечение театром и бегами и участие в сценических представлениях. Веспасиан, вообще пользующийся большой симпатией Светония, снисходительно относился к дерзким выступлениям философов и казнил Гельвидия Приска лишь после того, как он перешел все границы. Не будучи сам тонким знатоком искусства и литературы, он поддерживал талантливых людей и ввел оплату преподавателям риторики. Напротив, Домициан, став к концу своего правления жестоким и кровожадным деспотом, изгнал из Рима философов. На события своего времени Светоний откликается даже в некоторых сообщаемых им мелких подробностях. Так, например, по инициативе Адриана юристы, собрав служившие одним из источников права эдикты римских магистратов, составили на их основе утвержденный императором так называемый «вечный эдикт». Аналогичное намерение кодифицировать право, включив в несколько книг действующие законы и отменив устаревшие, Светоний приписывает и Юлию Цезарю. Светоний не был глубоким и самостоятельным политическим мыслителем. Но его биографии, помимо содержащихся в них фактов, представляют интерес и как документ эпохи, когда формировалась теория просвещенной монархии. В своей совокупности они дают достаточно ясную и полную программу, которой должен был следовать правитель, желавший заслужить одобрение господствующего класса. Кое-какие ее черты были порождены специфическими тогдашними условиями. Другие казались актуальными и в иные эпохи. Отсюда интерес к жизнеописаниям 12 Цезарей и в средние века, и в новое время, благодаря чему лишь это одно из многочисленных сочинений Светония дошло до нас почти полностью. Как своеобразный памятник римской культуры, оказавший столь значительное влияние на культуру европейскую, труд Светония интересен и для современного читателя. Штейрман.